Собравшиеся в кабинете знали, что вплоть до последнего времени сам Александр считал необходимым продолжение войны до полной победы. В конце минувшего года он распорядился о новом наборе в армию и созыве ополчения. Горчаков в приказе по Крымской армии после падения Севастополя говорил о новом характере войны, сравнивая ее с Отечественной войной 1812 года. Киселев обратил внимание на то, что в случае проигрыша новой кампании Россия может лишиться Финляндии, Кавказа и Польши. Совещание отвергло мнение Блудова и высказалось за принятие 4 пунктов. Но когда спустя 10 дней Александр Михайлович Горчаков сообщил этот ответ графу Болю, австрийский министр сразу отказался принять его для передачи в Париж и Лондон. Боль сообщил о решении Франции Иосифа. Если Россия не примет всех 5 пунктов, Австрия объявляет ей войну. Окончательный ответ следовало дать через 6 дней. На новом совещании в Зимнем дворце 3 января 1856 года в несколько расширенном составе большинство столь же решительно высказалось за принятие австрийского ультиматума. Ожесточенная борьба вокруг западных требований имела в то время для нового государя значение существенно большее, чем только дипломатическое. Александр Николаевич не просто погрузился в глубины мировой политики, познавал ее грубые законы, он в полной мере узнал, что такое общественное мнение, соразмерил, каково идти наперекор этому мнению, если оно ошибочно. Иначе, говоря, то была для него проба сил перед началом реформ. Итак, в Париже начались переговоры. Главным представителем от России на них был назначен граф Алексей Федорович Орлов. К нему были прикомандированы в качестве первого и главного помощника барон Бруннов, старый и опытный русский дипломат, многолетний посол в Лондоне, а еще молодые и многообещающие Петр Шувалов, Петр Альбединский и граф Николай Левашов. Последняя троица столько же была полезна для депеш, меморандумов, встреч и проводов иностранных контрагентов, сколько для поддержания необходимого антуража русской делегации. Все трое были высоки, красивы той холодной картинной красотою, которая была в моде в царствовании Николая Павловича. Флигель адъютанта Альбединский состоял в Крыму при великих князьях Николае и Михаиле. К слову сказать, при них же он был ранен, за что великие князья получили по Георгиевскому кресту. Петр Шувалов, лет 6 назад появившийся при дворе, стал пользоваться особой благосклонностью великой княгини Марии Николаевны, чем был смущен крайне, да и напуган. Зная нрав Николая Павловича, едва смог от нее отделаться. Николай Левашов был самый молодой и вполне покорялся воле властного Шувалова. Все трое были хорошо известны Александру Николаевичу и в дальнейшем сыграли весьма разные, но примечательные роли в жизни России. Орлов, конечно, не посвящал золотую молодежь в тайны дипломатических переговоров, и они поражались его видимой беспечности. Казалось, что всей подготовкой к заседаниям конференции занимается исключительно барон. В разговорах между собою два Петра и Николай недоумевали, за что покойный император так ценил этого седоусого ленивца, целыми днями просиживающего на диване с табакеркой в руке и насвистывающего марш конно-гвардейского полка. Правда, молодые люди не отказывались от чести поболтать с графом, пересказывая ему вычитанные из писем петербургские новости и услышанные в парижских гостиных сплетни. От всего связанного с политикой старик отмахивался, заставляя с подробностями рассказывать о любовных интригах и забавных происшествиях. Со вниманием Орлов выслушал запрещенную песенку о французском императоре, в которой тот сравнивался с великим дядей. «Наполеон спокойно бледный сам в битву шел, за ним сквозь канонаду медный летел орел. Сдались его веселой силе 100 крепостей, а у тебя лишь девки были пигмей, пигмей.